Глава пятая. Отпуск. «Где-то я ошибся», — тихо прошептал я, глядя на обрубок руки, аккуратно в середине между кистью и локтем, и восстанавливая в памяти пророчество Дархи. Как-то в этот момент оно вспомнилось особенно четко. Немного придя в себя, перевел взгляд на охреневшего от такого зрелища Костю, встряхнул поврежденную конечность, окропляя все вокруг жирным слоем крови, резко высказался по поводу новых ощущений и спешно наложил исцеляющую магоформу прямо поверх жуткой раны. «Кость, а мы с собой случайно еду не брали?» «Даниил!» — сипло воскликнул мой товарищ. «Что, мать твою, произошло?» Эксперимент был не до конца просчитан. «Ах, твою ж мать, больно-то как!» — зашипел я, баюкая потерянную конечность. «Может, тебе бинтов, а? У меня аптечка есть». «Не кипишуй!» «Здесь быстро отрастет. Ты отвечай по существу, у нас жрачка есть или ее нет?» «Только мясо с магазином маринованное». Уже более спокойно, но слегка заикаясь, ответил Костя. «Буду увольняться. Не по душе мне эти чудеса. Нервы не железные». «Ой, перестань. Сам-то сколько лет без руки жил. Мясо доставай, шашлык будем делать прямо здесь». Пока Константин с нескрываемым почти детским удовольствием колдовал с изысками кухни на магическом огне, я размышлял о прошлом своей подруги и о своей конечности, оставшейся с другой стороны. Если портал открылся односторонний, то я, в принципе, могу махнуть домой прямо сейчас или когда мне это будет необходимо. Вопрос другой – когда мне это будет реально нужно? А что меня держит здесь? Или, вернее, что отсюда надо с собой взять туда? Чем мне надо радовать владычицу, помимо рассказов и сказок о другом мире? А чем удивить Дарху? Я же вроде как уже осознал полезность ее предсказаний, а точнее неизбежность итога. В таких размышлениях я пришел к выводу, что домой надо отправляться полностью загруженным самым полезным и диковинным скарбом, книгами, оружием, технологиями и, возможно, даже соратниками типа Константина. Вот как я тут его брошу? Он же как пес, не оставит меня, пока долг свой не выплатит. Или это он для красоты говорил? Слушай, Дань, я вот давно узнать хотел. А меня теоретически научить колдовать можно? Задавая этот вопрос, мой товарищ тихонько совал пальцы в магическое пламя в одноразовом мангале. Слишком сложно для создания даже простейшей магоформы, или, как вы любите говорить, заклинания. У тебя концентрации не хватит. Ошибок делать нельзя. Энергия — тоже вопрос немаловажный, хоть и не столь критичный. Ну а если проще, как ты это делаешь? Сложно описать это на твоем языке, даже на моем это трудно. Для заклинаний мы используем язык истины. Ну, представь, иероглиф японский. Представил? Костя медленно кивнул, а его лоб прорезала морщина. Теперь расположи этот иероглиф на каждую звезду эмблемы Мерседеса, ну, на три грани. Представил? Вокруг полученного рисунка представь надпись на эльфийском из фильма про «Властелина колец». Этому конец будет. Я же говорю, это все непросто. Ты должен сохранить этот полученный образ как нечто литое, нерушимое. Сделать образ константой, как нечто неизменное, четкое, стабильное. И только после этого мысленно накладывать его на поверхность, вывешивать в пространстве, представлять внутри себя. Но без третьего глаза это нереально. А ты как справляешься? Типа лбом на все смотришь? Нет, я использую свое астральное вместилище и орган, которого у тебя нет. Но что это такое, я описать даже пытаться не стану. Ты смотрел фильм «Ловец снов»? Про пришельцев? Ага, про них. Там один из героев как раз умел входить внутрь себя. И эта мысль у режиссера получилась весьма неплохо реализованной. Только вот соврал он с объемами помещения. Если бы у того персонажа реально такой склад в голове бы был, то он стал бы самым умным на всей планете. Вообще пространство ограничено и не очень велико. Зато в нем можно легко все запомнить и вывесить на рефлексы. Чё-то у меня голова заболела. Костя потер взмокший от напряжения лоб и перевернул шкварчащее в решетке мясо. Прямо мозг мне вылюбил. Значит, магом быть трудно, и этому нельзя обучиться. Можно, но учить надо начинать ребенка, у которого есть третий глаз. К 15 годам ты получишь вполне способного мага. Жесть! А почему я почти никогда не вижу проявления этой волжбы? Волжба, как ты изволил выразиться, не должна быть театрально-красочной. Она должна быть действенной. Зачем тебе струя огня, когда достаточно микроволн, что вскипятят любую жидкость? Зачем тебе ледяной белый поток, когда можно высосать энергию из тела и заморозить ее? Ну, если тебе угодно... Я повернулся в сторону, и камень на краю пустыря взмыл в небо и метнулся в сторону. Для справки, это действие состоит из двух слов — поднять и толкнуть. У нас это называется телекинезом. Ой, блин, у вас. Не учи меня жить, по крайней мере, не в этом вопросе. Нет у вас ни магии, ни телекинеза. Нет такой формулы, чтобы захватить предмет и управлять им как будто гибкой и длинной рукой. Одна форма на подброс тела и вторая для удара — все. Можно сделать это двумя одинаковыми формами, но не иначе. Ни звука, ни визуализации, только результат. Когда шашлык будет? Я голодный, как одноногий волк. 3 минуты, турецкий, спародировал Костя персонажа одной отличной комедии. Ты у меня довыпендриваешься, и я тебе прямо тут новые легкие выращу. Будешь кашлять, как дракон, пару месяцев, учась курить заново. 2 минуты. С горы мы спустились уже на закате. Доехали на фарах, забились в кафе. Я съел все, что было готовым, плюс познакомился с директором, Александром Юрьевичем. Он меня рыбкой слабосоленой угощал и много чего интересного с нами обсудил, но все больше о бизнесе и планах по развитию туризма. После вечерних посиделок я уселся в своей комнате и погрузился в транс, ускоряя пищеварение и метаболизм. Работы и впрямь было много, а главное, надо было очень много распланировать. Рука уже была почти сформированной, однако работать ей мне еще сутки никак нельзя, поберечься надо. А значит, игры будут только тихими и безопасными. Но, как водится в этом мире, сглазил. На второй день каникул, а точнее моего отпуска и Костиной командировки, мне позвонила взбудораженная Надежда Федоровна и громко и красочно рассказала, что к нам в офис залетел какой-то спецназ и, забрав все документы, потребовал меня к ним в отделение. Сказала, что она уже в налоговой пишет отчеты и дает пояснения по возникающим вопросам. Просила как можно скорее приехать обратно. Пока я доказывал Косте, что нам надо сначала на вчерашнюю вершину, мне еще позвонил мой адвокат с чужого номера и коротко сказал. «Дань, ты прости, ситуация такая неприятная, но я больше не смогу тебе помогать. Извини, своя рубаха ближе к телу. И забудь мой номер». «Фантастика». Ну, ни на минуту не уехать в отпуск. Пора увольняться и менять работу. На гору мы взобрались чуть быстрее, чем вчера. Я трижды спустил свою энергию в ноль и наполнялся заново, расширив свой побитый испытаниями потенциал еще на 2%. Затем мы вышли на трассу и поехали в обратный путь под песни Высоцкого и Рамштайн вперемешку. В город прибыли уже в 19:00, первым делом заворачивая в налоговую полицию. Надежда Федоровна уже более деликатно и спокойно сказала, что нам в документы напихали целую пачку всякой ерунды, и она полдня просеивала все бумаги. Однако пока проверка не закончится, все наши средства на счетах замораживаются. Я же воспринял это как хороший признак и успокоился. Средства на черный день у меня были, так что даже с выплатой заработной платы у меня проблем не будет. И как вы думаете, что за очередное дерьмо случилось со мной? Вы, наверное, уже догадались. Квартиру мою тривиально ограбили. Не успел вернуться, а там уже полиция работает, опрашивает соседей, кто и что видел. Костю я отпустил, когда правоохранители взялись за меня. Бумаги, документы, что пропало и вообще. Я все рассказал, все посмотрел. Украли у меня мой компьютер, где из ценного, кроме фантазийного алгоритма, была только история моего браузера, где очень много важных для меня закладок, которые было лень запоминать. Ну и деньги из копилки, рублей 900, кажется, причем преимущественно монетами. Телевизор грабители не взяли, а просто разбили его стулом. Очевидно, не он был их целью. Еще они разбили кухонную технику и все стекла в окнах. Вот же страховая обрадуется. Протоколы, бюрократия и страховая дает свой вердикт. Выплатим суммарно 110 тысяч на ремонт и компенсацию украденного и уничтоженного. Я же возразил, у меня один телевизор стоил 40 кусков, плита на кухне за 15, стекла в 20, Дверь входная за 35. И это только половина. У меня кафель в ванной словно молотком побит. И ни одного зеркала целого. И тут начало такое непотребство выплывать, что мелким шрифтом и самыми неявными фразами зашифровано. Мол, есть на каждый предмет предел его стоимости, не превышающий и 8000 рублей. Плюс у меня на новокупленные предметы не сохранились чеки, и их вообще возмещать не будут. Я высказался, возможно, некультурно. Судитесь. Такой вот был мне дан ответ. Вот только Бог уберег недоумков от моей ответки. Пока я вот так крутился, как крыса на вертеле, позвонила Таня и попросила ее рассчитать, мол, нашла она другую работу, более престижную и менее нервную. Пришлось собирать себя в кучу и ехать в банк. Да не просто так ехать, а из ячейки доставать наличку. Рассчитав секретаршу, вернул трудовую и беззастенчиво коснулся ее сознания. Врала моя помощница, просидела она в компании неизвестных мне молодцев, рассказала, что происходило в нашем офисе, да получила установку – уволиться. Программисты мои, благо, остались. Ну, о них вообще можно забыть. Они уже давно автономно работают и вскоре с концами корейцам уйдут. Ну, чего-то подобного я и ожидал. Интересно, откуда ветер дует и что от меня кому-то надо? Следующим в списке был Костя. Однако он не он, если бы прогнулся под давление системы. Не поддался мой сломанный человек на уговоры и подкупы, не предал, не воткнул мне нож в спину. Короче, он мне позвонил уже из участка. «Даня, ты не переживай, но я тут в камеру посажен. Двое мне ноги переломать хотели, но я их и приласкал. Сейчас разбираются, но чует моя задница, что впиндюрят мне срок по полной программе. Если есть возможность, адвоката мне подкинь». «Не вопрос, сейчас приеду». «Адвоката только по дороге куплю. А куда ехать-то?» «Вот хоть разорвись. Всем и правда сейчас нужен». «Бесит это, бесит. Но Костю в обиду не дам. И не потому, что он мне дорог, как значимое капиталовложение, а потому что мой он человек, надежный как лом и верный как пес. Адвоката я взял солидного, Абрамовича. Дорогой он был, собака, но в участке мигом все разрулил и добился освобождения Кости под подписку о невыезде. Сказал, что на суде все дело на куски разорвет, да еще и все обвинения снимет. Однако уже через 2 часа после нашего расставания он позвонил и сказал, что жизнь собственная ему дороже, так что он от нас отказывается. Константин посетовал, мол, недолго нам с ним осталось куковать. Но он все равно очень рад нашему знакомству. Я только сплюнул. Это у него конец пути после смерти, а мне еще работать и работать. Обращение в полицию ничего мне не принесло, а мое заявление на прессинг со стороны они посчитали бредом малолетнего зазнайки, который слишком много о себе думает. Вот поубивал бы их всех, но боязно. Вдруг они заподозрят меня во зле великом. Хотя вполне вероятно, что меня просто провоцируют. Так может, я перестану на это вестись и начну противодействовать симметрично? Задачка интересная, а значит, достойная реализации. Все проблемы вокруг меня никак не касались запущенных процессов, в частности рекламы. Ключ от офиса у меня был, плюс там есть минимальная мебель и кофемашина. К 9 утра пришел к дверям офиса, сорвал бумажную полоску с текстом «Опечатано» и открыл двери. Не прошло часа, как первые люди начали приходить и просить помощи. Кто хотел денег или будущего, сразу вон. А вот бабульки после недолгой беседы получали от меня официальное «С глаз снял». Платили денежкой, коей не жалко, от 300 рублей до 1000, да все уходили повеселевшие. Энергии было много, новая аккумулировалась быстро, так что до конца дня я обслужил по первому разряду почти 30 болезных бабушек. Чувствую, завтра будет у меня бум популярности. На следующий день я вернул все ленточки на дверях и повесил объявление, что по причине незаконных обвинений ООО «Третий глаз» не может выполнять свою работу. Кто знает, может, пожалуются бабки или журналистов пригонят. Ладно, тут я закончил. Теперь время провокации от меня. Дверь в квартире у меня уже поменяли, так что я долго корпел, но смог таки наложить на нее чары защиты. Анальная жесть и неимоверные по своей толщине проклятия падут на голову очередного грабителя, а заодно и пометят его для меня. Злой я, не спорю, но что делать? Следующая по списку провокация – гулять по городу, посещая самые непопулярные места, как в частности двор Кости. Ловись, рыбка, ловись. Рыбка поймалась ближе к 9 вечера, когда я сидел от скуки в трансе прямо на скамейке чужого двора. Подошли ко мне 3 добрых молодца с кастетами на пальчиках. «Слышь, парень, есть чё?» Глупо, нелепо и наигранно спросил меня человек со взглядом зверя. «Откуда же ты такой выбрался?» Я чуть глубже коснулся его сознания. «Хм». «Есть?» — спокойно сказал я и вынул свой телефон из кармана. И разлетелась моя моторола на куски от удара о землю. «Эх, а ведь Костя говорил, надо было покупать Нокию». «Дерзкий, да?» — спросил уже второй и попытался схватить меня за рукав. Я руку отдернул, вскочил на скамью, привлекая их и стороннее внимание к себе. А затем встал ровно, словно на мне строгий костюм, поклонился и, понизив голос, начал свой спектакль. «Выбор за вами, господа идиоты. Отступите сейчас, и все у вас будет как прежде. А если нет?» — я указал на того, кто был слева. «Твоя матушка на больничной койке впадет в кому и уже никогда не проснется». Далее повернулся ко второму подонку. «Твоя любимая девушка, что сейчас с насморком воюет, уже завтра ляжет в больницу с пневмонией и последующим осложнением». Повернулся к третьему. «А ты, Гриша, куда же ты пошел? Твой отец умнее. Он сказал, что это плохая работа. Но ты не послушал. Не отступишь и не успеешь попрощаться с ним». Пока я все это говорил, на ауре каждого из них появились мои печати, что вскроются при их встрече с близкими. Этот раздел искусства проходили далеко не все мои знакомые, но не надо думать, что это магия тьмы. Это просто плохие слова, хоть истинные. Но пока их можно снять, я честно предлагал всем проклятым выбор. Хотя, если честно, они этого не стоили. «Думаешь запугать нас? Парни, хватай его!» — выкрикнул второй. Однако его товарищи не тронулись с места. Я же добавил. «Выбор пока у вас есть. Вы не знаете, кто я. Но вы делаете грязную работу. А ведь я могу помочь всем, даже вашим родным. У меня простая цена, имя вашего заказчика и где его можно найти». «Сань, я пас», — тихо и весьма неожиданно сказал левый гопник. «Мамка реально на койке лежит. Не хочу рисковать. Хер его знает, на кого нас натравили». «Сыкло!» — скинулся второй и, запустив руку в куртку, вынул оттуда травмат. Направил и, на секунду замешкавшись, выстрелил. Грохнуло не очень громко. Я даже сомневаюсь, что редкие прохожие этого двора в полицию позвонят. Но все же. Пуля из жесткой резины мягко вмялась в складку моей ветровки, слегка колыхнув ткань, и отлетела в сторону. Магический щит сработал штатно, и слава свободной энергии. Все трое буквально зависли, а я улыбнулся, спустился со скамейки. «Ты и ты не переживайте, не обижу ваших близких. А ты...» Я натурально ткнул стрелка пальцем. Новый выстрел был ничуть не лучше первого. «Познаешь боль в самой жуткой ее ипостаси, пока не вымолишь у меня прощения». Я хлопнул в ладоши, чем припугнул всех троих, оставляя в теле недоумка с пистолетом такой богатый букет самых болючих патологий, что самому страшно даже рядом стоять. «Прощайте». Красиво или нет, но я грациозно поклонился и просто побежал по улице, быстро и с определенным чувством злобной радости. Семена сомнения и тьмы уже разбросаны, сходы не заставят себя ждать. Тем более, что погони никакой и не было. Возможно, я сегодня спас 3 души, а погубил всего 1. Хотя при чем тут душа? От пневмонии спасут девочку. А слова на ветер бросать не стоит. Пусть все сразу узнают, что я не шучу. Всходы взошли через сутки, когда меня выдернули в налоговую по нашему делу. Документы проверили, вынесли вердикт, что вроде как все нормально. Счета разморозят, арест с офиса снят, можно работать. И пока я занимался раскладкой макулатуры вместе с Костей, к нам и пришел тот парень из Бугаев. Вошел, как нашкодивший щенок, кепку в руках мнет, глазки в пол. Бабки, что уже в очереди стояли, зарычали на него, но он только и сказал: «Мамка болеет». И старушки вдруг расступились, как море перед Моисеем. Он прошел великое испытание, но наткнулся на Костю. «Ну, чего стоишь? Говори!» Беззлобно наехал сломанный человек на Бугая. «Мама у меня плохая лежит. Вы сказали, помочь можете», — тихо проговорил он. «Верно», — — кивнул я, подходя ближе. — Цену ты знаешь. — И уплачу ее. Только скажите, когда помочь сможете. Сначала ты мне, а потом я к ней. Жаль, конечно, но многого он не знал, хотя и хотел бы знать. И никто его словам не верил. Я почти напрямую вскрыл его память. Он ведь был один. А то вчера мне бы быстро морду начистили, если бы я слишком уж сильно углубился в чужие воспоминания. Если кто сейчас возмутился, мол, чего я тогда все не узнал, представьте, что человеческий мозг — это неизвестное вам помещение. Как быстро вы найдете в чужой комнате среди кучи книг памяти нужную запись? Вот-вот. А то, что у них сейчас на уме, и то, о чем они думают сейчас чаще всего, на столе под окном, да на фотографии в рамочке. Секунды на понимание, мгновение. Так и здесь, наболевшее, быстро, а нужное мне — долго. В частности, к матери этого безымянного наемника мы съездили ближе к вечеру. Разрыв позвоночника я купировал, боль снял. Станет старушка через недельку, и еще долго будет непутевому сыну высказывать за его дела. Я об этом отдельно позаботился, когда настучал на него из доброй памяти к почившему Даниилу Сизову, в чьем теле я сейчас обитаю. Костя погрустнел после этой поездки. Не успел он со мной познакомиться раньше. Мать Чечню и его последующую инвалидность просто не пережила. А был бы я, помог бы. Успокаивал я его. Мол, нормально это. Не стоит страдать о прошлом. Нам еще будущее наваляет по самые помидоры. Плюс дело Кости надо было закрывать. Может, в суд сходить. Распугать всех. С началом осени в мой кабинет пришли первые жирные караси, что услышали о целителе. Однако далеко не все они были настроены благосклонно. Еще до их прихода ко мне пару раз приходили подосланные болванчики с различной аппаратурой и надуманными диагнозами. Слал всех, кроме одного парня, студента Сашки, у которого реально была проблема с печенью. Бедный дурак ради девушки похудел на 40 кило, ливер свой почти угробил. А она, в смысле девушка, а не печень, его не приняла. И правильно сделала. Зачем такой идиот в доме нужен? Но, тем не менее, я им заинтересовался. Мне такой идиот был нужен. У Александра были очень интересные качества. Педантизм и целеустремленность вкупе с неукротимым потоком бесконтрольной жажды действия. Плюс он искал работу себе уже пару месяцев. Вот и взялся выполнить заказ от знакомого. Дел почти нет. Придешь с микрофоном, дашь справку, получишь мнимое лечение и свободен. Однако не срослось. Он сел напротив меня, положил 5000 на стол. У меня это, мигрень тяжелейшая полгода. Никто помочь не может. Ага. А еще, когда ты врешь, у тебя уши краснеют. Печень у тебя битая, причем серьезно. Прервал я его монолог. Микрофон снимай, камеру к стене отверни, да на кушетку пересядь. И чего ты так смотришь? Не знал, куда шел? Действуй. В общем, не на пятерку, конечно, я его подлечил. Но все же. Сказал, что как он оплату получит, пусть обратно идет. Но с трудовой посидит секретарем у меня с месяц, а там видно будет. Кивнул потерянный парень и уже через час пришел работу на себя принимать. Первичный оклад — 10, а там видно будет. Заодно порядок наведет в бумагах, а то у меня руки не доходят. А Костю я физически не смогу заставить этим заниматься, он же тупо сильнее меня. Однако, несмотря на мое приобретение нового работника, основным успехом был приход ко мне старого чиновника, что давно сердцем мучается. Хотя, как выяснилось, он пришел не из-за своего паршивого здоровья. Сначала ко мне пришли его сошки, просили прибыть к нему лично на блюдечке с голубой каемочкой. Потом пришел его секретарь и позвал меня в нормальную клинику, словно у нас тут хлев какой-то. И только после моего очередного отказа он пришел сам, снизошел, так сказать. Сел такой важный, брезгливо осмотрел меня и мой невзрачный кабинет. «Карась набитый». «Ну? И чего нужно делать?» — ляпнул он. «Са своего из комнаты выгони, да поговорим уже одни». «Я так не думаю». «Тогда идите оба отсюда, очередь не занимайте». «Ты, похоже, не понял еще, с кем дело имеешь». «Важно и немного надменно», — ответил он и бросил на стол свою визитку. «Я к ней даже не прикоснулся». «Нет, я все верно понимаю. Ты, как и все за этой дверью, пациент». А все остальные есть пшик. Жестом я показал пшик, который больше походил на то, как лопается пузырь. Ты идешь ко мне, а не я к тебе. Приоритеты разные, понимаешь? Если бы мне нужна была земля в центре, тогда разговор другой. Но сейчас тебе нужен я. Так что или слушайся, или иди нахер отсюда со своим прихвостнем. Уже жестче и громче добавил я. Кем же ты себя возомнил, я все понять не могу. Сидишь, строишь из себя не пойми что. Думаешь, ты сила? У тебя даже признаков ее нет, не отросли они еще. Ты никто. Но я могу помочь тебе, если ты будешь работать на меня. Да? И что же ты мне предлагаешь? Я сложил руки домиком и изобразил внимание к его словам. Мальчик, я решаю, кто у нас ты, а кто вы. Это первое, что ты должен понять в этом разговоре. Я не стану скрывать, мошенник ты замечательный, не подкопаться. И вот такие таланты мне нужны. Это похвала, гордись. Найду тебе дело по способности. Будешь при деньгах и девочках. Машинку дорогую купишь, и в люди выйти будет не стыдно. А то в этом клоповнике ничего, кроме грязи, нет. Зато место недорогое, — качнул я плечами, оценивая кабинет. Может, он и прав. Потолок, что ли, побелить? Или чего уж, натянуть, вроде недорого получится. Так что, мальчик, ты подумай. Не нужно будет крохи с пола собирать. Будет у тебя хороший клиент. Ты, главное, работай на правильного человека. На меня. Сделав задумчивое лицо, я аккуратно проник в сознание старого чинуши. В течение всего одной минуты узнал много интересного, даже на поверхности, а заодно и подгадить успел. Тихо и подло, как уже научился у своей ранней личности этого вместилища. И все же нет. Как я понял за эту недолгую беседу, вы не верите в чудеса. А ООО «Третий глаз» специализируется исключительно на чудесах для населения. Я расплылся в доброй улыбке. Но вы рассчитываете на себя, на коллег, на деньги и на донорское сердце, которое вскоре заменит ваш изношенный мотор. Но я ведь маг и волшебник, я вижу будущее. Так что можете не переживать. Не приживется у вас чужое сердце, не примет его ваша гнилая душонка. Поверьте и проверьте завещание еще раз. Я вот смотрю на тебя и до сих пор понять не могу. Ты слишком тупой или до безумия такой храбрый? Чиновник тяжело поднялся с кушетки, подошел к столу. Ты упустил свою возможность на красивую и спокойную жизнь. О, нет. Это ты упустил возможность. Упустил, в принципе, возможность на саму жизнь, хоть сколько-нибудь продолжительную. А теперь идите отсюда. И да, расскажите своим коллегам по цеху про все, что случилось тут. После вашей операции они многое переосмыслят. А если вы надумаете ко мне вернуться, то через неделю я полечу в отпуск. Удачи в сердечных делах. Солидный человек в очках и с залысиной, в дорогом пиджаке и галстуке, сплюнул на мой пол, словно обиженный ребенок, и вышел из кабинета вместе со своим охранником. Костя заглянул ко мне, держа в руках свою любимую шаурму, и спросил с набитым ртом. «Как прошло? Чего он хотел?» «Работу предлагал у него. Людям голову морочить. Ничего путного, в общем. Не поверил он в меня. И как и с Дедом Морозом. Подарков не будет», — ответил я, театрально выжигая на столе следы анализов и заодно и визитку. Затем смахнул пепел на пол. «Кто у нас там на очереди?» Следующие 3 дня до субботы мы провели невероятно спокойно. К нам никто не заходил. Даже постоянных бабулек не было на пороге. Где и кто их отваживал, я не знал, да и не сильно хотел этого знать. Отдохнул по-человечески, за город пару раз с Костей съездил, да отпуск распланировал в турбюро, как обычный человек. Купил билеты и оставил Сашку на хозяйстве. Почта, записи, прием угроз. Все под запись с датами и комментариями. Пусть поработает крысой канцелярской. Затем объявил отдых до понедельника. И впервые за все это время мне по-настоящему улыбнулась удача. Прямо во все 3 ряда острых зубов. Я выходил из магазина с пакетом покупок, поднял руку, дабы взглянуть на часы, и в этом легком движении увидел ее. Катя шла при помощи трости и подруги под левым плечом. За прошедшее с нашей последней встречи время она сильно изменилась, немного поправилась и перестала быть скелетом. Волосы ее отросли достаточно, чтобы придавать ее лицу с пухлыми губами женственность и красоту. Ей далеко до своего внутреннего образа, однако и сейчас она улыбалась, имея возможность просто гулять вблизи Центрального парка. Скорее всего, она как раз из него и шла. Центр города, тут все рядом, и парки чистые. Вот все сюда и стремятся. Я бы еще смотрел на спасшуюся девушку, но меня отпихнули с дороги, и я едва не рухнул прямо к ее ногам, едва-едва удержав равновесие. «Извините», — ляпнул я, словно школьник, вставая прямо и заглядывая в ее глаза. «Гори оно все огнем, я рискну». Легкое касание ее сознания, без проникновения, а просто, чтобы она вспомнила образ, который скрыт под оболочкой моего нынешнего тела. Миг — и все. Но этого достаточно. «Ничего страшного». Голос ее был еще слаб. «Вы не ушиблись?» «Нет, что вы». «Кать, пойдем, нас машина ждет», — подсказала ее подружка с подозрением, глядя на меня. «Я не смею вас задерживать, но если надумаете изменить свою жизнь...» Я протянул черно-белую визитку своей конторы. «Просто позвоните или приходите». «Хорошо, конечно». Катя не понимала, почему она мне доверяет. Она взяла визитку и неловко убрала ее в свой карман по центру ее красной кофточки. И они ушли, оставив меня стоять посреди людной улицы с улыбкой на лице. Вот они, последствия, которых я так боялся. Она мне верит, она знает подсознательно, что я могу защитить ее, что я сильный. И в это же время я сам заразился в ее сознании эмоциями. Надо защитить, надо рассмешить, напомнить о счастье, помочь, спасти. Видимо, я сам подписал себе приговор, когда будоражил ее сознание. Но иного пути же не было, верно? Вы тоже бы так поступили, использовали бы последний шанс, ибо знали бы наверняка, не повторится он, ведь последний. Она не позвонила до отпуска. В чем была причина, я не знал, но это и не важно. Решить должна она, ибо чувства были рождены у нее, а значит, она может и не захотеть их делить со мной. Не суть. Настало время долгожданного отдыха. Я, наконец, полечу туда, куда давно хотел, в Египет. Юху! Прямые вылеты, отличный отель, большая экскурсия и полное отсутствие внутренних тормозов у меня и моего главного скомороха, Кости. Почему я лечу с Костиком? Ну не могу же я его оставить в этом акульем логове. Мы всего 3 месяца как сбили его невыездной билет, и это дело надо обмыть за бугром. Да лучше пусть будет рядом. Перед самым выездом в аэропорт я мысленно уже топтал жаркую пустыню и наслаждался беззаботными часами. Именно в этот прекрасный момент на мой телефон пришел вызов. «Слушаю», — коротко бросил я, с трудом прижимая телефон плечом в попытке застегнуть свою сумку необходимых для самолета габаритов. «Это Сергей Иванович», — услышал я в ответ слабый голос. «Это меня должно впечатлить? Вы кто? Говорите яснее и быстрее. У меня таких, как вы, по 3 сотки на неделе». «Не издевайся, мальчик. Ты прекрасно понял, кто это». «А, вот теперь понял. Что нужно? Как сердечко? Херовенько, небось?» «Ты нужен. Сдавай свои билеты. Машина с водителем ждет тебя у подъезда. Поможешь мне на ноги встать. Я буду благодарен. Награды тебе хватит до гроба». «Мне и одной пули хватит до гроба, если так-то смотреть». «Можешь звать водителя обратно. Я в отпуске. Звони в рабочие часы. Шанс у тебя был. Теперь вставай в очередь с пенсионерами. И в целом, удачи тебе. Чао». Я повесил трубку, но вызов повторился, не прошло и минуты. «Ладно, не последний», — подумал я без сожаления, и ни в чем не повинный телефон вылетел в открытое окно, а стандартный звук звонка перестал сотрясать воздух. Вещи были спешно уложены, сумка повешена на плечо. Документы с собой, паспорт, распечатанные билеты — все вроде. Я готов. Дверь мягко щелкнула замком и открылась. Однако за порогом оказались 2 ребят в пиджаках и с характерными бугорками от кобуры. Бритые лица встречающих были хмурыми, головы лысы, а на маленьких глазках у обоих были темные очки. Божечки, да они же просто сборник стереотипов. Очки в нашем-то подъезде без освещения. Им зрение вообще не нужно. «Чем обязан?» — спросил я, закрывая дверь на ключ и навешивая сверху пару пакостей с летальным исходом. «Вы пройдете с нами», — глухо сказал один из гостей. «Очень в этом сомневаюсь». Меня схватили за руку, но я ее быстро подтянул к себе и крутанулся на месте, выворачивая конечность и выбивая ее из сустава. «Да они явно этого не ожидали. Я же меньше их раза в 3. Приходите после отпуска. — выкрикнул я, сбегая по лестнице от пары наемников, или кто они там по должности. Погоня — событие само по себе интересное. Оно наполнено духом приключения, в нем есть адреналин и интрига, авантюризм и интересный финал. В целом, погоня похожа на интересную книжку. Ни сна, ни отдыха. Одни удовольствия и жажда перелистнуть страницу и узнать нечто, что обязательно тебя порадует. Жаль, данное удовольствие слишком короткое. Вообще, лучше всего было бы этих ребят отметелить. Да так, чтобы потом все хорошо подумали перед приходом ко мне. Можно было бы возвести отличный сдерживающий фактор. Но я по-прежнему считал, что моя конспирация еще чего-то стоит. Выскочив на улицу первым и запечатав дверь отнюдь не домофонным магнитом, я заметил группу людей, снимавших на телефоны драку Костика и еще одного охранника. Удовольствие на лицах великих операторов было столь искренним, что жалко было даже прерывать такое культурное мероприятие. Однако я спешу на самолет. Похоже, мой боец побеждал. Однако нам не до этого. Время не резиновое. Легкое воздействие на разум противника, и он, отпрыгнув, попадает в открытый канализационный люк, который не закрывался с того дня, как я тут поселился. Выглядело все как случайность, но окружающие не расстроились, а напротив, едва не захлопали такому трюку. Думаю, в сети эта драка займет не самое последнее место. Вон как молодежь оживилась, рассматривая заснятое. Костя тоже обрадовался и вытер кровь из разбитой губы и носа, только потом заметил меня. «Как там?» «Не знаю, да и все равно уже. Нам на самолет пора. Заводись», — погнал я водителя. «Интересно, сколько времени потратили эти двое, что гнались за мной в попытке открыть дверь, запечатанную магоформой? Буду надеяться, что они там кости себе поломают. Хотя нет. Вот сейчас девочка дверь откроет с этой стороны, и все, волшебство рассеется». Машина, наконец, затряслась от работы двигателя и тронулась с места, не дав мне посмотреть на лица тех двух молодцев. Дорога уже легла под нашу Жигу. Костя ехал нервный, но уже к середине пути расслабился, открыл окно и начал курить в свое удовольствие. Лицо его расслабилось, и он даже что-то напевать начал, а когда я начал его слегка подлечивать, повернулся ко мне. «Чего они хоть хотели? Я твой телефон видел. Точнее, как он на машину этих подонков грохнулся, едва не пробив им стекло насквозь. Работу предлагали». Я качнул плечами и усмехнулся. «Сетевой маркетинг, наверное. Никакого с ними сладу нет». Заржали мы уже на пару. В аэропорту, к счастью, никто и ничего нам не говорил, в наши дела не лез и не препятствовал. Хоть этого я и ожидал. Если бы не эта огромная очередь и шумная толпа, было бы еще лучше. Мы сели в самолет, я у окна и полон эмоций. Мой первый полет. Никогда я до этого не летал. Наверное, будет невероятно круто. Полет оказался, на мое искреннее удивление, отвратительным. Тесно, воняет, скучно и кормят невкусно. Взлет и посадка еще более-менее меня развлекли. В остальном это была скука смертная. Костя же просто дрыхнул весь полет, мешая моим походам в самый маленький в мире туалет. Во время полета я много размышлял о гуманности такого способа передвижения и пришел к выводу, что за такую скорость можно потерпеть немного неудобств, тем более, если задуматься, сколько километров я преодолел, не поднимая жопы с кресла. Но все невзгоды полета компенсировала посадка в пункте назначения. Полный восторг. Новая страна, где я побывал. Новая культура, новые люди и давящая на сознание жара. Да. На картинках Египет был куда более привлекательным и романтичным. Хотя чего я жалуюсь, мне тут неделю всего провести, а затем можно и домой. Культурный шок я уже преодолею. Все, что мне интересно, увижу. Чего тут дальше-то делать? Шефство над нашей группой из двух человек полностью взял на себя Костик. Он и с гидом встретился по прибытию в отель, и про экскурсии все узнал на месте. Записал нас и оформил, как полагается, договорился о массаже и узнал все необходимое нам расписание кухни. И даже несмотря на то, что персонал тут смотрел на русских как на дерьмо, один лишь вид Кости в тельняшке да с жуткими шрамами на теле наводил на них легкую дрожь и инстинктивное желание угодить желанному гостю и его спутнику. В этот день я задумался о стране, где мне посчастливилось появиться. Ведь я до этого смотрел только внутрь нового для меня государства не особо замечая окружение. А ведь я все это время жил в великой державе чужого для меня мира. Вечером мы уже сидели у бассейна с двумя бокалами невкусного и зверски разбавленного пива и смотрели на закат. Окружающие нас туристы были словно только что из тюрьмы выпущены. Бегали, пили, кричали, как чайки, купались и снова пили. Бедлам. Но не могу не признать, вся эта суета была приятной. Я отдыхал от своих обычных забот. А ночью я впервые за долгие месяцы лег в кровать, а не впал в транс. Надо хоть иногда просто взять и разрешить себе выспаться. Что сказать, отдых, он такой. Я реально на целый день забыл и о заботах, и о том, что у меня великая миссия. Третий египетский день я встретил в особо приподнятом настроении. Мы едем в Каир. Ура! Так я думал, а на деле многочасовая поездка на автобусе, где, как выяснилось, есть туалет, легко соперничающий с самолетом, за право быть самым ужасным в истории человечества. Духота в салоне была вездесущей, и кондиционер не справлялся с ней. Пока все задавали вопросы уставшему от жизни гиду, который через слово просил денег, я пытался найти равновесие своего состояния и замкнуться в себе, проверить все наработки еще со своего мира. Много чего запланировал, прошляпил кучу времени, чему был, кстати, очень рад. Однако стоило автобусу приехать и открыть двери на жуткий зной, как все изменилось. Я увидел эти сооружения. Пирамиды подавляли и казались упавшими с неба, из другой вселенной или иного мира. Им, как и мне, не место в этой пустыне вблизи странного и грязного города. Гид попытался собрать всех в кучу. Но мы только запомнили время нашего возвращения и пошли сами. Зачем нам слушать чьи-то выдумки и фантазии? Кто нам даст гарантии, что та лапша, что он несет, истинная? «Мы ищем что-то конкретное», — спросил меня Костя, закуривая и поправляя беленькую панамку. «В частности, мы ищем пирамиды. Ты их видишь?» «Да, где-то тут были». Он улыбнулся и даже огляделся. «Ладно, пошли скорее, а то что-то тут жарко». Мы проходили между больших, но разрушенных храмов, смотрели на камни величиной с автомобиль. Еще удивлялись на пару. Как общество, которое смогло возвести эти строения, смогло все это просрать? В моем понимании ответ был всего один. Они стали умнее и улетели нахрен с этой планеты. А их величайшие строения, что до сих пор собирают килотонны силы, остались. Костя же думал, что они выбрали себе президента и правительство, а затем разворовали все по камушку. В общем, мы шли и тихо спорили, глядя под ноги, пока не подошли к стражу пирамид. «Охренеть, какой здоровый, ага!» Ткнул меня в бок Костя и сразу отошел, заметив мое состояние. Я, пораженный, смотрел в лицо сфинксу, одинокий, стоящий среди толпы туристов из кучи стран, делавших свои дурацкие селфи или слушавших гидов. Гигант отдыхал в позе смиренной, разрушенной временем, но не сокрушенный ни им, ни песками. Это было величие его создателей и злая шутка всего этого мира. Ему, как и мне, не было здесь места, и он меня завораживал. Величием, силой, заложенной в камне, значимостью и возрастом. Шикарное сооружение. Я даже не сразу понял, что помимо восхищения, этот гигант вызывает у меня еще одно чувство. Странное такое чувство дежавю. Странно ощущать себя в столь неприглядном месте и всей шкурой чувствовать, что я здесь уже был, причем не так уж и давно. Ничего не говоря, я спокойно обошел Лешку-стража. Костя молча шел за мной и курил, хотя на такой жаре это казалось еще жутче, чем обычно. Тем не менее, я не обращал на него внимания, и когда мы уже были за спиной гигантской статуи, я посмотрел на все пирамиды. Чувствовать дежавю снова накатило на меня, и я буквально услышал нечто иное, не из этого мира, и окружение словно вздрогнуло, когда мои воспоминания начали выходить из самой души наружу. Это было очередное пророчество, но необычное. Оно миновало мою память и было скрыто, скрыто заклинательницей. Первыми исчезли люди и звуки. Затем на небо наползли тучи, а пески сменились зелеными насаждениями и небольшими строениями. А вот пирамиды выкрасились в яркие краски и остались на месте, как им и должно. Слишком яркий фантом для простого воспоминания. Я повернулся и, увидев ее, улыбнулся и обнял хрупкую талию. «Зачем ты здесь?» — спросил я, когда Дарха улыбнулась в ответ и отстранилась. «Просто захотелось побыть здесь с тобой». «Что это за храм?» — указав ей за спину, уточнил я. «Не потому, что мне реально это интересно, а просто хотел понять ее мотивы, заставившие меня переться сюда. Это могила первого правителя, милый, первого из высших». «Какая романтика!» Я усмехнулся, но сразу сменил тон. «Почему именно здесь, у могилы-то? У меня есть предчувствие, Грасс, что мы больше не свидимся. А здесь? Здесь очень здорово. И здесь много свободной силы». «И слишком много зелени», — высказал я свое мнение. «Ты снова увидела мое будущее?» «Не знаю, что я увидела». Дарха протерла нос рукавом, словно и не повзрослела совсем со своей первой войны. «Я видела пески, и ты среди них, совсем один. С тобой твой пес и больше никого. Ты одинок, но словно не понимаешь этого». «Глупости. Я воюю на севере, а пески только на юге. Я же сказала, не знаю, что это, но меня это тревожит». «Не стоит. Я вернусь, как и в прошлый раз». Я провел по ее лицу рукой, проявляя нежность, а она схватила мою ладонь и прижала ее сильнее. «Останься, останься со мной, не уходи вновь. Ты отдал свой долг великой уже давно». «Не тебе это решать», — ответил я и отнял руку от Дархи. «Ты меня не понимаешь и величину моего долга не ведаешь. Я знаю больше тебя», — не согласилась та, с кем я встречался чаще, чем с другими. «Только ты так думаешь. И вообще, я не могу никак понять, почему ты ушла со службы. Ты об этом никогда не говорила». Произнося это, я взял Дарху под руку и повел ее по тропе вдоль насаждений и редких слуг, пытавшихся поскорее скрыться от нас. «Ты меня сейчас не поймешь, но позже вспомнишь эти слова. Я стала свободной от владычицы, когда родила первенца». «Нельзя стать свободной от владычицы. Мы ее слуги», — ответил я и посмотрел на Дарху с укором. «И раньше ты следовала этому и понимала важность нашего общего дела». «Я же сказала, не поймешь». Она прильнула ко мне и тихо вздохнула. «Я и тебя смогла бы освободить. Всего два слова. И ты все поймешь, ты обретешь свободу». «Не надо. У меня еще много работы. Страна нуждается во мне». «Как и я». Неожиданно Дарха смахнула слезу и повернулась с наигранной улыбкой. «Посмотри вокруг, Грасс. Посмотри на эти каменные зиккураты. Разве это не уникальное место?» Я улыбнулся и огляделся. «Да, наверное, ты права. Я брошу здесь тень, и если мы больше не свидимся, найди это место и вспомни меня и то, что я хотела тебе сказать». «Ты меня пугаешь. Ты в порядке, Дарха?» «Да, Грасс Тархат, я в порядке. И ты будешь в порядке, когда окажешься тут вновь. Твой пес услышит мои слова и освободит тебя. Я позабочусь о тебе даже сквозь время. И я отдам часть себя для тебя, чтобы ты не был одинок». «Ты точно нездорова, милая», — хмыкнул я и обнял ее вновь. «Не переживай. После службы я вернусь сюда, как ты и хочешь». И вот я здесь. Я вспомнил ее последнее пророчество и стою на том самом пятачке, где одна добрая девушка бросила тень воспоминания, и смотрю на точно такие же пики, как и в том чудесном парке, где я расстался с Дархой, моей последней женщиной, одной из лучших провидцев нашего государства. Только вот здесь все немного изменилось, словно прошли десятки веков, либо в другом мире, где немного иной климат. А затем догадка поразила мой рассудок. Я снова посмотрел на песок, усеявший все вокруг, и едва не вздрогнул. Повернувшись к Костику, который стоял задумчивый и докуривал очередную сигарету, я спросил. «Я случайно ничего не говорил?» «Говорил что-то, только я не понял, что. Произнести сможешь?» Костя пожал плечами и достаточно четко произнес на моем почти забытом языке. «Первенец твой, кажется, так. Не знаю, как изменилось мое лицо, но мой сломанный человек даже немного забеспокоился. Все нормально?» «Да, просто кое-что вспомнил и немного расстроился», — добавил я, и только сейчас увидел спину, а точнее задницу сфинкса за спиной Кости. Дарха сказала, что это могила первого правителя, первого из высших. Кто знает. «Костя, не теряй меня». Произнеся эти слова, я зачерпнул свободной энергией, коей тут было в избытке, и открыл за спиной портал, Я одним шагом, без страха, прошел через кромку, что делило это место, этот мир и то самое место, что привиделось мне в воспоминаниях рядом с Дархой среди дивных деревьев. Не знаю, на что я на самом деле рассчитывал, но сквозь портал я прошел без каких-либо сложностей, просто сделав шаг назад.